Черный джип направлялся к магистрату. Водитель не заботился о соблюдении правил дорожного движения. Машину с такими номерами никто не станет останавливать. Настоятель Берг вряд ли до утра заметит отсутствие своего автомобиля. А к тому времени это будет уже неважно. Трое мужчин, не скрываясь, держали в руках оружие. Сомнительно, что кто-то сумеет это рассмотреть. А если и сумеет, то их подобное не волновало. Молодой воин, замерший на переднем сиденье, поправил сползающий к дверце тайфун, покосился на часы. Он надеялся, что они не слишком задержались и успеют вовремя. Возможно, их миссия и напрасна, но без разведки начинать подобное неразумно. Их план и без этого трудно назвать планом. Так, голая авантюра. Нет, надо успеть, обязательно успеть. А уж что будет, если они опоздают к самому главному и... Нет, надо надеяться, что все хорошо, и до убийства дело еще не дошло. Как замечательно, что он рискнул взять за жабры этого слизняка Марата, правую руку Берга, и вытрясти из него все. Тот сломался мгновенно и пел просто соловьем. Эх, жаль, не получилось сделать это раньше. Но ничего, еще не поздно, многое можно исправить. Мужчина чуть опустил стекло. Поток холодного воздуха взъерошил каштановую шевелюру, охладив разгоряченную голову.